Прикупив второй травматический пистолет с полным магазином патронов, я начал вести прицельную стрельбу. Всего за десяток секунд две дюжины человек валялись на земле, корчась от боли и не имея возможности встать. Как раз к этому моменту Сара закончила читать заклинание «Дыхание водяного дракона». Вихрь изводы мощнейшей магии упал на стену города, разбивая ее на камни и оставляя после себя огромную дыру на десятки метров. «Хех, ты явно перестаралась», — ухмыльнулся я, подхватывая падающую напарницу. Усилием воли я достал хаммер из инвентаря. «Теперь нам проложена дорога и можно уезжать на машине. Квест «Выжить любой ценой 3» выполнен. Награда. Плюс 500 опыта. 5 золотая монета. Предмет редкого качества на выбор. Выберите артефакт. Ожерелье жизни. Клинок теней. Часы времени. Сапоги ветра. Ожерелье жизни. Артефакт редкого качества. Созданное древним целителем. Ожерелье передавалось из поколения в поколение, помогая спасать жизни во времена великих бедствий. Изящное ожерелье с центральным камнем, светящимся мягким зеленым светом, раз в день может полностью исцелить владельца от ран. Клинок теней, оружие редкого качества. Кинжал, зачарованный великим мудрецом, способен парализовать цель, чью тень пронзила. Часы времени, артефакт редкого качества. Часы были созданы таинственным алхимиком, который стремился понять природу времени и использовать его в своих экспериментах. Владельцу дается краткий взгляд в будущее, позволяя предсказать одно событие на ближайшие 24 часа. Сапоги ветра – предмет редкого качества. Эти сапоги были подарены духом ветра одному из своих избранников, чтобы тот мог перемещаться быстро и легко через горы и долины. Сапоги позволяют владельцу парить над землей. Потребляет 1 единицу маны за каждую секунду левитации. Вот ведь, все вкусно, все хочу, ни от чего не могу отказаться. Но, к сожалению, выбрать могу только одну. И, коли так, то эффект ожерелья жизни самый хороший. Это гарантирует мне, что если я переживу битву, то не останусь калекой без рук, ног или глаза. Весьма неплохой вариант, но надеюсь, мне никогда не придется использовать его эффект. Мы вырвались из города, задыхаясь и чувствуя боль в каждом мускуле. Сара с трудом оставалась в сознании. «Мы сделали это», — тихо сказала она. «Да, ты хорошо постаралась», — признал я ее заслуги. «Но теперь нас будут искать», — ответила Сара, ее голос был полон тревоги. «Да и черт с ним, как-нибудь прорвемся». Сара слабо улыбнулась и прикрыла глаза. «Похоже, она уже не боялась довериться мне. И вот зря она так, потому что я опять заблудился». От автора. «Вот, порция на полдня. В полдень по МСК выйдет еще 2 главы. Ну а вы не забудьте поддержать автора лайком. Это очень важно». Нет, не так, это супер важно. Глава 12. С появлением машины список самых нелюбимых вещей некроманта обновился. Теперь лес снова на первом месте. Почему? Потому что в тонированном хаммере, с включенным кондиционером, возможностью покупать сухпайки и сары под рукой в качестве генератора воды, это путешествие совсем несложное. Даже когда машина застревала в песках, что случалось не так уж часто, стоило только намочить песок, как машина сразу же выбиралась из ловушки, и мы продолжали путь. Несложно догадаться, почему пустыни пропали из моего черного списка. А вот леса, долбанные комары, долбанные деревья, долбанные монстры. Тут было все, что могло меня взбесить. Деревья не позволяли сесть в машину. Комары просто бесили сами по себе. Ну а монстры угрожали лишить нас жизни, стоит только расслабиться. И оттого я удивлен, как меня вообще угораздило попасть в лес. Нет, так-то я понимаю, у меня просто не было выбора, ведь за мной гнались камнееды, огромные черви, способные за раз проглотить и переварить всю машину, так еже и проживающие под землей. Единственным способом спастись было укрыться в лесу, но я даже представить не мог, что этот чертов лес будет таким огромным. Уже как 2 дня я и Сара не можем выйти отсюда. И ладно бы ходили кругами, но с Сарой я могу быть уверен, что иду в нужном направлении, и все равно этот лес не заканчивается. Пристрелив парочку обнаглевших монстров, я уже собирался ныть дальше, однако, случилось неожиданное. Город. Мы наконец вышли к городу, к которому вела меня Сара. После долгого и утомительного путешествия по пустыням и лесам, мы с Сарой наконец добрались до одного из городов королевства Ром. Апатия и желание поныть сразу ушли на 10-й план. Теперь мне хотелось только петь и танцевать. У ворот стражники смотрели на нас с подозрением, но я был слишком уставшим, чтобы обращать на это внимание. Сара, как всегда, выглядела бодрой и уверенной, что вызывало у меня одновременно восхищение и зависть. «Кто такие?» — спросил один из стражников, осматривая нас с головы до ног. «Путешественники», — сказал я почти правду, стараясь выглядеть как можно дружелюбнее. «Хотим отдохнуть и запастись припасами перед тем, как продолжить путешествие в столицу», — признался я. «Откуда будете? Опасное это время для путешествий», — прищурился он. «Ранее я представлялся, будто из королевства Форд, и это вызвало много вопросов. Поэтому я решил придерживаться немного другой истории. Я Артур Блейк, из королевства Салым. С детства хотел повидать мир, и потому отправился путешествовать. А это моя сестра, Сара Блейк», — представил я и спутницу. «Глядишь, такими темпами научусь хорошо лгать». Стражник внимательно осмотрел сначала меня, а потом и Сару. Только вот его взгляд мне совсем не понравился. «Что же, боюсь, так просто вас пропустить я не могу. Давайте для начала обыщем вас», — сказал он, извращенно улыбаясь. Послышался скрежет металла. Моя черная катана остановилась в сантиметрах от его шеи. «Только попробуй к ней прикоснуться, и лишишься головы», — предупредил я. «Неужели я похож на того, кто позволит лапать своих спутников? Пусть я и представил ее как свою сестру, но это не отменяет того факта, что его поведение, как минимум, странное. Похоже, он привык, что все ему сходятся с рук, и поэтому растерялся. Не думал, что всего лишь от меча у горла у него намокнут штанишки. Остановитесь», — раздался громкий голос. Я посмотрел на человека, выглядящего неприлично большим для нашей расы. Я ему еле до пояса доставал, огромный, под 3 метра роста, невероятно накачанный и грозный. Вот если бы этот тип попытался сделать то же, что и тот дрыщ, я бы дважды подумал, стоит ли помогать Саре. Хотя, ладно, до техограф он не дотягивает. «Командир», — со слезящимися глазами дрыщ посмотрел на здоровяка. «Ты идиот, Виннер. Люди из Салыма известны тем, что защищают честь своих женщин больше собственной жизни», — сказал он. «А вы, молодой человек, осторожнее с нападением на стражника. У нас в стране все строго. Если убьете кого, неважно какая была причина, вас ждет смертная казнь». Мужчина выглядит строгим, но по натуре он добряк. Его вмешательство было прежде всего ради меня же. Может и так, но я лучше умру, чем позволю кому-либо прикоснуться к Саре. Даже Сара удивилась моим словам. «Пьяные люди могут всякое сделать», — продолжил он пытаться меня образумить, — «а потом проснуться без руки», — продолжил я настаивать. Мы долгих 5 минут молча смотрели друг другу в глаза. Я не собирался отступать, хотя это, наверное, и было верное решение. Он же опасался, что я сделаю что-то глупое. «Ха-ха», — тяжело вздохнув, командир отошел с дороги. «Я уважаю мужчин, готовых постоять за своих женщин, и буду молиться, чтобы не пришлось казнить вас», — сказал он. «Неужели мы пропустим их, командир?» — возмутился дрыщ-извращенец. «Что же, раз здоровяк мне помог, отвечу тем же. Эй, стражник, сегодня ты на службе, и поэтому я ничего не могу сделать». Я оскалился. «Увидимся по ту сторону стены». Дрыщ аж побледнел. А я прошел внутрь, уверенный, что все время моего здесь пребывания дрыщ будет добровольно работать сверхурочные. «Спасибо, командир», — поблагодарил я его напоследок. Войдя в город, мы направились к ближайшему трактиру. За стойкой стояла девушка с рыжими волосами. Она приветствовала нас теплой улыбкой. «Добро пожаловать, путники. Чем могу помочь?» — спросила она, глядя на нас. «Надеюсь, и она не окажется демонессой, но на всякий случай помощи просить не буду. Нам бы комнату на ночь», — сказал я, ощущая, как усталость наваливается с новой силой, — «и поесть чего-нибудь». «Конечно, у нас есть свободные варианты. Вам одну комнату или две?» — спросила она. Я уже собирался сказать «две», но Сара вдруг меня опередила. «Одну», — быстро сказала она, и, заметив мой удивленный взгляд, решила объясниться. «Мы с моим братом достаточно близки, чтобы не стесняться друг друга», — добавила она, — «и не настолько богаты. Аргументы, честно говоря, такие себе. Но она ведь не знает, сколько у меня денег. Вообще, я заметил, что Сара хоть и имеет статус и некую связь с системой, не получает кресты там, где получаю их я. И у меня есть только одно объяснение: мой титул — незначительная аномалия. Похоже, я получаю все эти квесты именно из-за него. С другой стороны, в тот раз, во время первого нападения демонов после нашего призыва, остальные также получили квеста. Это наводит меня на мысль: благодаря титулу я могу получать все квесты, которые только есть, в то время как остальные ограничены своим предназначением. Так еще я отказываться могу, а они имеют штрафы за провал или отказ выполнять квест. Как бы там ни было, женщине лучше не знать, сколько зарабатывает ее мужчина. Это может плохо кончиться для обоих. Только вот, проблема, в комнате для двоих была только одна кровать. Ну что за люди, ты ведь уточняла, что мы брат и сестра. Вздохнул я. Ладно, так уж и быть, я посплю на кровати, а ты ложись на пол. Сара на меня странно посмотрела. Настоящие мужчины позволяют женщине спать на кровати и сами ложатся на пол, заявила она. Это чего моя рабыня разбушевалась? Похоже, забыла, на каких условиях мы заключили сделку. Эф, жалкая попытка, малышка, ухмыльнулся я. Вы, женщины, любите говорить, что вам выгодно, а потом добавлять: настоящий мужчина. Только вот настоящим мужчинам не нужно говорить, как нужно быть мужчинами. В этом ваша проблема. Она закатила глаза и отвернулась. Удивительно, но Сара действительно начала пытаться придумать, что постелить на пол. Серьезно? С насмешкой протянул я. Ладно, прости, это была дурацкая шутка. Если хочешь, можешь спать на кровати. Однако, предупреждаю, я тоже тут буду спать. А если украдешь у меня одеяло, тебе не сдобровать. Несколько секунд посмотрев на меня, она, к моему удивлению, действительно расположилась рядом. А ведь я просто так предложил, не ожидая, что она согласится. Предупреждаю сразу, у меня привычка, когда я сплю, я могу шаолиньским кунг-фу заниматься. Не обижайся, если ударю. Вряд ли Сара знала, что такое кунг-фу, но спрашивать не стала. Похоже, уже привыкла к моим странным словечкам. Прошла минута, 5 минут, меня уже клонило в сон, и вдруг я почувствовал касание рук. Зажавшаяся девушка чуть ли не дрожала. Она схватилась за краешек моей одежды, но этого ей было недостаточно. «Тебе страшно?» – спросил я. Девушка распахнула глаза и отпустила мою одежду. Она молчала. Я уже думал забить и заснуть дальше. Но вдруг она заговорила. «Мне было 10 лет, когда они объявили нас мятежниками и сожгли деревню. Моя мама, маленький брат и папа, все погибли. Остались только я и старший брат. Я хотела начать новую жизнь, восстановить все, что мы потеряли, но он не смог смириться с потерей и вступил в повстанческую армию. Я пошла за ним, научила его всей магии, которой отец обучил меня. Все называли меня гением, но брат всего за полгода он превзошел меня. Я хотела, всего лишь хотела, чтобы мы были счастливы». Из ее глаз потекли слезы. Но брат, он перешел все границы. Он начал убивать всех, кто поддерживает королевскую семью, взрослых и детей, убил всех в повстанческой армии, кто не соглашался с его методами. Я сбежала, но меня и моих товарищей поймали, нас пытали, пытаясь выяснить, где находится мой брат. Дойдя до этого места, она замолчала. «А потом я спас тебя, верно?» – спросил я. «Да», – кивнула она. «Боишься за своего брата?» – уточнил я. «Нет, этого монстра так просто не остановить. Он не только сильный маг, но и мастер меча. Но самое страшное – это его жестокость и расчетливость, с которыми он соткнет паутину и как настоящий паук будет ожидать свою жертву. Если бы у них получилось остановить его, я была бы счастлива». Посмотрев на нее, я улыбнулся. «Обманщица!» – фыркнул я. «Никто не захочет, чтобы его близких убили», — сказал я очевидную вещь. Она ничего не ответила. В глубине души она знала, что я прав, но при этом не хотела так просто соглашаться. Ведь для нее это было бы сравнимо с тем, что она простила своего брата. «Господин, вы ведь не будете убивать без причины?» — спросила она. «А, черт его знает», — пожал я плечами. «Хотя, в планах у меня такого нет. Если не хочешь, чтобы я убивал, будь островком адекватности в океане моего безумия». Сара снова замолчала на небольшой промежуток времени. «Спасибо вам за то, что в Ририт никого не убили. Ну, моей заслуги в этом нет. Просто квест был такой. Но, раз уж она преисполнилась благодарностью за этот случай, то говорить об этом не вижу смысла». Уголки губ Сары искривились. Она улыбнулась. Неожиданно Сара прижалась ко мне посильнее и закрыла глаза. Возможно, ей хотелось человеческого тепла, а может быть, просто выговорилась, и потому стало легче. Как бы там ни было, на этот раз она заснула без всяких кошмаров, а вот у меня в голове было совсем другое. Предупреждение. Ваше влияние на мир увеличилось. Если продолжите в том же духе, ваш статус изменится с незначительной аномалии до значительной аномалии. То есть, этот разговор привел к тому, что я изменил будущее. Или как это работает? Нет, для начала нужно задать правильный вопрос. Почему мне не пришел квест с тупым названием который побуждал бы меня остановить неадекватного брата Сары, при этом обязательно не убивая. Что ни говори, факт, моя жизнь в этом мире переполнена клише жанра, и сейчас была идеальная возможность выдать мне квест, но этого не случилось. Размышляя об этом, я задался вопросом, действительно ли я являюсь главным героем этой истории, и сколько бы я об этом ни думал, я раз за разом приходил к выводу, что главным героем является Андрей. Он соответствует всем канонам клишированных историй, начиная от его предыстории и заканчивая его характером. Он – архетипичный герой для призыва. А вот я – нет, и оттого более странно, как все это закрутилось. Теперь я понял. Осенило меня. Брат Сары – это противник Андрея, а не мой. И, скорее всего, именно он должен был спасти Сару и получить квест. Но из-за меня этого не случилось, и потому мое влияние на историю увеличилось. Но если я не герой, то кто же я? Думаю, моя роль в этой истории не прописана. Я – аномалия, которая вредит истории. Пока что мое влияние на историю Андрея минимальное. Сама Сара, похоже, не была ключевым персонажем в его истории, так, одна из гарема, а столкновение с ее братом произойдет в любом случае. Поэтому я все еще незначительная аномалия, но стоит мне перегнуть, как что? Что будет, если я стану значительной аномалией? Мне даже стало интересно, но пока это все лишь теория. Вообще не факт, что я в том направлении мыслю. Подумаю об этом, когда информация о моем статусе будет больше. После небольшого отдыха я решил прогуляться по городу. Я позвал с собой Сару, но она отказалась, решив остаться в своей комнате. Похоже, ей было стыдно за момент слабости вчера ночью. Ну или я так понял ее поведение. Я бродил по улицам, наслаждаясь местной атмосферой, пока не наткнулся на небольшой рынок. Там я увидел уличного музыканта, играющего на лютне. Решив поддержать артиста, я присоединился к нему и спел пару песен, привлекая внимание местных жителей. Вечером я вернулся в трактир. Ужин был простым, но вкусным. Тушеное мясо с овощами и свежий хлеб. Марта оказалась разговорчивой и веселой, что значительно улучшило мое настроение. В голове все еще был образ Анны как непобедимой демонессы, но я постарался не думать об этом слишком много. Ну не может же мне подряд два раза так не повести, чтобы у меня два раза были проблемы с управляющими трактира, верно? К счастью, до момента моего отбытия так ничего и не случилось. На следующий день мы с Сарой решили продолжить наше путешествие. Запасшись припасами, мы покинули гостеприимный город и отправились дальше вглубь королевства Ром. Честно признаюсь, до самого конца не верил, что все пройдет гладко. Все-таки, каждое посещение города для меня заканчивалось тем, что за мной гнались, пытаясь убить. А это, между прочим, оставляет отпечаток. Даже боялся, что это мое проклятие. К счастью, за стенами города дальше была пустыня, а не этот проклятый лес. Дорога была сложной, но я наслаждался каждым километром, проезжающим под колесами, а когда есть вероятность снова попасть ходить по лесу, ты действительно наслаждаешься машиной. Так мы наконец и доехали до столицы. Глава 13. Когда мы наконец добрались до столицы, я почувствовал одновременно облегчение и тревогу. Не скажу, что этот путь был легким, чего стоят только забеги по лесам, но, все равно, странно, если у нас все так просто получится. Столица королевства Ром была огромной, шумной и полна людей. Высокие башни, мощные стены и широкие улицы – все это выглядело внушительно. До этого дня в этом мире я не видел более мощной крепости. Мы с Сарой стояли у входа, пораженные величием города. «Вот мы и в столице», — сказал я, оглядываясь вокруг. «Нам нужно найти, как попасть к королю». Моя спутница, как обычно, прохладно относилась к тому, что я вдруг раскрываю такие невероятные подробности нашего совместного приключения. «С чего начнем?» — спросила Сара, подтягивая рюкзак повыше на плечи. Рюкзак я также купил в магазине. Конечно, жалко потерянные души, но Сара была достаточно полезной, чтобы таким образом помочь ей. Думаю, нам стоит узнать больше о текущей ситуации в королевстве. А коли так, то нужно что-нибудь разузнать о королевской семье, то лучше всего спрашивать у пьяниц, ответил я. Они обычно не обманывают и не задают встречные вопросы. Мы направились к центральной площади, пробираясь сквозь толпу. Люди вокруг нас были заняты своими делами, но некоторые с интересом смотрели на нас. Вскоре мы наткнулись на городскую доску объявлений, где висело множество свитков с разными новостями и предложениями. «Смотрите, здесь много объявлений, может быть что-то полезное», — заметила Сара, указывая на доску. Мы подошли ближе и начали читать. Было несколько объявлений о событиях в королевстве, но одно особенно привлекло мое внимание. Великое празднование в честь десятилетнего правления королевы Елизабет. Приглашаем всех жителей королевства принять участие в грядущем турнире. Королева Елизабет, удивился я, всматриваясь в объявление. Похоже, я упустил что-то важное. Здесь говорится, что она правит уже 10 лет. Я не ожидал, что правителем страны будет женщина. Важно ли это? Конечно. Если она женщина, то в этом мире клише она может стать источником огромных проблем. Давайте узнаем побольше, господин, предложила Сара. Нам нужно знать, с кем мы имеем дело. Мы направились к ближайшему трактиру, чтобы собрать больше информации. Внутри было уютно и людно. Множество людей обсуждали последние новости и делились слухами. За стойкой стоял бородатый одноглазый мужчина. Вот, наконец-то человек, вызывающий доверие. А то эти милашки уже начали напрягать, с ними не расслабишься, могут нож в спину вонзить или отравить. «Че будете?» – приветливо спросил он. Я широко улыбнулся и со всех сил шлепнул Сару по заднице. «Пиво нам, и всем, кто здесь, за мой счет, сегодня я сделал предложение этой красавице». И она согласилась. Сара на меня так посмотрела, что любой непьяный человек сразу догадался бы, что я солгал. Но, к счастью, все здесь уже были пьяны. И, что важнее, хотели опьянеть еще больше, особенно за чужой счет. Поэтому мой проступок встретили громкими овациями и пожеланиями миллиона детишек. Конечно же, люди с радостью болтали с тем, кто угощает их. И если задать интересующий тебя вопрос в числе десятка других, это не вызовет никаких подозрений. Королева? О, да, наша королева, удивительная женщина. С гордостью ответил мужчина без руки. Пусть славится имя нашей святой, вечно. Закричал другой человек. Да, поддержал его однорукий. Нам очень повезло, что ее величество села на престол. Ну, знаешь, она женщина, и все такое, но правит достойно. Ее отец, да будет земля ему цветочным полем, тоже был великим человеком. Только вот ее братья, ну... Знаешь, они были такими себе людьми. О старшем сыне и наследнике ходило много слухов, мол, он связался с демонами, а второй, просто дурак, который только и делал, что веселился. Вы о песне льда и пламени, вмешался другой мужчина. Да уж, было время. Помню, как мы все удивились, что в сражении между первым и вторым принцем победила фракция, тогда еще принцессы удивились и волновались. Женщина, все-таки, но... Теперь я рад. В нашей стране все еще есть проблемы, но под ее руководством мы становимся все лучше и лучше. То есть я был прав. Правителем в этом королевстве является женщина. Более того, я побольше расспросил и выяснил, что она одинока, принципиально не выходит замуж, чтобы не оставить наследника. Она грезит о том, чтобы создать совет, который выберет следующего короля после нее. Кажется, повесточка добралась и сюда. Разумеется, перед уходом я заплатил. Благо за квесты я получил достаточно золотых монет, а в этом мире за такие деньги можно много чего сделать. Что будем делать? Спросила Сара. Сложно. Дворцовую охрану вряд ли получится просто обойти. Для этого она и создана, чтобы не получилось. А прорываться через бой, это еще глупее. Как вариант, можно было бы попытаться прорваться к королеве, а потом, когда нас поймают, требовать привести королеву, чтобы рассказать ей что-то очень важное о демонах. При обычных обстоятельствах я наверняка смог бы добиться того, чтобы донести до нее нужную информацию. Но проблема в том, что демоны уже вонзили свои когти в королевство, и черт его знает, насколько глубоко. Вполне может случиться так, что после таких заявлений нас вполне могут прикончить приспешники демонов. А из альтернативных вариантов... Подожди, я направился к той самой доске объявлений, и нашел ту, которая меня заинтересовала. Точно, тут написано, что победитель на турнире сможет попросить у королевы что угодно на личной аудиенции. Я ухмыльнулся. Вот оно, Сара. Все, что нам нужно сделать, это победить на турнире. С тобой легко это сделаем. Да, все верно. Это турнир мечников. Участвующие не должны использовать другое оружие помимо меча, и использовать навыки или заклинания. Объяснила мне правила девушка, которая регистрировала на турнир. Магам точно нельзя, уже в который раз спросил я. Она несколько секунд помолчала, но ее дружелюбная улыбка не омрачилась даже на мгновение. Следующий. Закричала она толпе за моей спиной, образовавшейся из-за моего повторяющегося вопроса. Ладно, «Подождите», — вздохнул я, — «в таком случае, зарегистрируйте меня». Сдался я. План, отправить Сару и заставить их всех там победить, провалился. Не знаю, какие у меня шансы, учитывая мой уровень, но с моим мастерством мечника и черной катаной у меня должны быть неплохие шансы. «Хорошо, турнир начнется завтра. Ваш бой, 7-й по счету, не опоздайте. Оружие вам выдадут перед началом в комнате ожидания. Вы сможете выбрать из предложенных», — сообщила она. «А со своим оружием нельзя?» — удивился я. «Конечно нет, мы проверяем мастерство учащихся, а не то, насколько сильны их артефакты», — сказала она. «Еще один критический удар по моему возможному выигрышу. Я уже собирался с ней продолжить спорить касательно оружия, да все желание пропало, когда понял, что это бессмысленно. Эх, вот ведь подстава», — думал я, пока Сара пыталась меня подбодрить. Ночь опустилась на столицу королевства Ром, озаряя ее многочисленными огнями и разноцветными фонарями. Город преобразился. Улицы заполнились веселыми толпами, повсюду слышались смех и музыка. Фестиваль, посвященный 10-летнему правлению королевы Элизабет, развернулся во всей своей красе. Я решил воспользоваться этой возможностью, чтобы немного расслабиться и поразвлечься. «Пойду посмотрю, что там происходит», — сказал я Саре, которая предпочла остаться в трактире. «Может, узнаю что-то интересное». «Хорошо», — кивнула она, — «но будьте осторожны». В ее взгляде так и читалась просьба не вляпаться в неприятности. «Честно признаюсь, я бы даже не прочь спасти сегодня какую-нибудь красавицу, это было бы очень кстати». Я вышел на улицу и сразу оказался в центре веселья. Люди танцевали, пели, торговцы предлагали свои товары и угощения, а дети бегали и смеялись. В воздухе витал аромат жареного мяса и сладостей, создавая неповторимую атмосферу праздника. Я прошелся по рядам, наслаждаясь видом и запахами, и вскоре наткнулся на небольшую площадь, где толпа собралась вокруг уличных артистов. Тут было все: фокусники, жонглеры, акробаты и музыканты. Я остановился посмотреть на выступление одного из фокусников, когда заметил неподалеку группу парней, окруживших бедно одетую женщину. А она красивая, я бы даже сказал, слишком красивая. «Они маги», — сразу определил я. «Судя по всему, они наложили какой-то барьер, через который нельзя ничего разглядеть. Даже я ничего не заметил бы, если бы не око мудреца. Эти уроды явно ничего хорошего не задумали. Судя по тому, сколько их и как они напирают, их цель вовсе не в том, чтобы склонить женщину к близости. Честно говоря, я даже удивлен, что при таких обстоятельствах не получил квест. Это что за глюки, система? Эй, ребята, оставьте ее в покое», — я подошел ближе, готовясь вмешаться. Парни обернулись и рассмеялись. «А ты кто такой, чтобы нам указывать?» — спросил один из них, выглядевший главным. «А ты кто такой, что мне нужно быть кем-то, чтобы тебе указывать?» — спросил я в ответ. «Как говорится, лучшая защита – это нападение. Че?» Кажется, у главного случился дисконнект. Остальные тоже не сильно поняли, что я сказал. Я не стал ждать, пока они нападут первыми. Быстро подбежав к главарю, я ударил его в живот, заставив согнуться пополам, и затем добавил удар в лицо, который сбил его с ног. Остальные парни, увидев это, бросились на меня, но я был готов. Первый из них попытался ударить меня справа, но я уклонился и поднырнул под его руку, нанеся удар в бок. Он вскрикнул и отступил, а я тут же повернулся ко второму, который уже пытался схватить меня сзади. Резким движением я сбросил его руки и отправил локтем в его челюсть, заставив отлететь назад. Парочку я уже одолел, но их тут еще очень много. И хотя с повышением уровня я стал сильнее, они тоже совсем необычные люди. Может, мне стоит взять пистолет, или хотя бы черную катану? Нет, попробую справиться так. «Ты еще пожалеешь об этом», — злобно сказал один из оставшихся парней, но я только усмехнулся в ответ. Он бросился на меня с криком, но я ловко увильнул и схватил его за руку, повернув и сбросив его на землю. Ударом ноги об опорную я повалил следующего, и футбольным ударом ноги по лицу нанес ему серьезные травмы. Еще один получил коленом в пах. Блок, удар, удар, блок, уклон, удар, удар. Я сражался как лев. Хех. «Только вот, даже я могу получить по лицу». Выплюнув кровь, я посмотрел на оставшегося. Последний из них попытался ударить меня ногой, но я поймал его ногу и резко дернул, заставив его потерять равновесие и упасть на шпагат. «А-а-а!» — кричал он из-за невыносимой боли. «Может, хватит?» Я посмотрел на них, тяжело дыша. Или кто-то еще хочет попробовать? Парни, стонущие и лежащие на земле, поняли, что борьба окончена. Они начали медленно подниматься и, ругаясь, отступать, бросая на меня и женщину злобные взгляды. «Ты в порядке?» Я подошел к женщине, которая все еще стояла в стороне. «Да, спасибо вам», — ответила она, слегка дрожащим голосом. «Рад, что успел вовремя, красавица», — подмигнул я ей. «Не то, чтобы я и сам старался до нее домогаться. Скорее наоборот, я собирался уйти. Она не маленькое дитя, вряд ли пропадет. Только вот, инициатором обратного стала она. «У вас кровь из носа идет», — сказала она. «Ага, гады пару раз мне неплохо вдарили. Но, ничего, я все равно крут», — усмехнулся я. «Меня зовут Элизабет», — представилась она и протянула руку. «А оно как имя, прям как у королевы. Совпадение, Артур», — принял я рукопожатие. «Если вы не против, может, я угощу вас», — предложила она, исключительно в качестве благодарности. Поспешила она добавить. Подумав немного, я решил не отказываться от такой приятной компании. «В любом случае, я заслужил». «С удовольствием», — улыбнулся я. Мы направились к ларьку и взяли пожаренные рыбки. Атмосфера праздника помогала нам расслабиться и забыть о неприятном инциденте. Вокруг нас продолжались веселье и смех, музыка и танцы. «Я не ожидала, что кто-то придет на помощь», — призналась Элизабет, глядя на меня. «Обычно люди предпочитают не вмешиваться. Именно поэтому за последний месяц в столице пропало больше 10 женщин. Да уж, ситуация действительно грустная. Там, где я родился, помощь друзьям – это дело чести», – сказал я пафосную фразу ради пафосной фразы. «А почему бы, собственно, нет? Тем более, для кого-то вроде меня, кто не очень хорош в общении с девушками, это откроет множество тем, о которых можно будет поговорить». «Вы не отсюда?» – удивилась она. «Да, я из очень далеких мест», – кивнул я. «Хотя, мне в вашей стране нравится», – улыбнулся я красавице. «Должно быть, вы много путешествовали», – произнесла она тихо. «Да уж, немало», – признался я. «Хотя, на самом деле, в путешествиях не все так круто, как может показаться. Большую часть времени ты просто куда-то идешь, и лишь иногда получается так, что что-то происходит. Например, что происходит?» – поинтересовалась она. «Ну, много чего. Если говорить из совсем недавнего, ехали мы, значится, на Маш, тележке новейшего поколения, и тут, бац, камнеет выпрыгивает. Я его и так, и этак бью, а он, гад такой, твердый. Я как взял и зарядил по нему из РПГ. А, ну, то есть это навык мой, позволяющий недругов подрывать гадину, просто разорвало на части. Но это было только начало. За ним появились и другие камнееды. Я, короче, такой, взял свою черную катану. Еще долго я рассказывал ей о путешествиях. Полчаса расписывал, почему лиса – это худшее существующее явление, и как я обязательно стану архимагом. Кстати, об архимагах в этом мире не слышали, и уничтожу все лиса в этом мире. Некоторые истории я немного приукрашивал, другие приукрашивал много, третьи и вовсе имели с реальностью лишь общий мотив, и то не всегда. Как результат, я до самого рассвета с ней весело болтал. Смею полагать, ей нравилось общение со мной. Она смеялась, чаще всего скромно, но иногда прям в голос. «Приятно, черт возьми, красавица хоть и была старше меня лет на 5, но все еще могла захватить сердце любого мужчины. И если я мог ей понравиться, то не такой уж и пропащий мужчина. На гарем из 2-3 девушек, наверное, могу претендовать, даже если не герой». Уже под утро, когда уже и фестиваль закончился, Элизабет встала, чтобы попрощаться. «Спасибо вам, Артур, сегодня мне было весело, как никогда», — призналась она. «Эф, подумаешь, я тебе и 1% своих историй не рассказал». Я сделал наигранный высокомерный жест. «Вот оно как», — улыбнулась он, стеснительно закрыв рот рукой. «Жаль, что я не услышала всего», — с искренним чувством потери призналась она. Немного подумав, я решил воспользоваться моментом и предложить встретиться еще раз, завтра, до полуночи. «Если придешь, я расскажу тебе о том, как я со своим братом-близнецом преисполнился мотивишиной в поисках павер-убивал чертей. Да, жду не дождусь», — сказала она, и широко улыбнулась. «Господи боже, что я только несу. Хотя, ладно, это весело». Так мы и распрощались с Элизабет. Глава 14. Турнир, организованный в честь 10-летнего правления королевы Элизабет, начался с невероятным размахом. Тысячи людей собрались на огромной арене, построенный еще сотни лет назад для развлечения публики боями рабов, а ныне используемый лишь в таких исключительных случаях. Высокие трибуны были заполнены до отказа, люди скандировали и хлопали, создавая атмосферу невероятного напряжения и азарта. Воздух был наполнен ароматами жареного мяса и сладостей, которые продавались на каждом углу, а мелкие бандиты тут и там собирали ставки, хотя официально это было запрещено. Впрочем, меня сейчас волновали не они, все мое внимание было сосредоточено на королевской ложе, откуда виднелась знакомая мне милая моська. Хотя, сейчас Элизабет выглядела очень внушительной и величественной, даже ее аура изменилась, чего не так просто добиться. Да, королева Элизабет оказалась та самая девчонка, которую я спас вчера вечером, и если бы не ее аура, я вполне мог бы догадаться, особенно с учетом ее имени, но, к сожалению, мои способности затуманили мой разум, и хотя я понимал, что по шаблонам так все и выходит, отказался в это верить. Ну, ничего, впредь будет уроком. Когда первый этап турнира начался, все взгляды были устремлены на арену. Глашатай, стоя в центре, громко объявил начало соревнований, и первый бой был назначен. Дамы и господа, добро пожаловать на великий турнир. Его голос эхом разносился по арене. Сегодня мы увидим, как лучшие мечи королевства сойдутся в равной битве, где на кону будет честь и имя. Первым на арену вышел мужчина, известный как Леонард. Судя по ауре, он может похвастаться своей скоростью и точностью. Его противником был Григор, могучий воин, чьи удары могли сокрушить каменные стены. Каноническая битва скорости и силы, и начало их битвы очень даже впечатляло. Леонард, с легкостью увертываясь от мощных ударов Григора, использовал свою ловкость, чтобы нанести несколько быстрых и точных ударов. Толпа затаила дыхание, наблюдая за этим противостоянием силы и ловкости. В конце концов, Леонард, применив хитроумный маневр, выбил меч из рук Григора и одержал победу. Победитель первого боя, Леонард, объявил глашатай, и толпа взорвалась аплодисментами. Следующим боем было противостояние между Талией, девушкой-воином с уникальной техникой боя двумя мечами, и Артуром, рыцарем в блестящих доспехах, вооруженным тяжелым мечом. И вот тут я и замешкался, за кого болеть-то. Одна, девушка, так еще и красавица. Второй, мой тиска, и хотя истинный джентльмен должен поддержать даму, я не хотел, чтобы мой соименник проиграл бабе. В борьбе гордости и воспитанной победила маскулинность. Талия кружила вокруг Артура, атакуя с разных углов, ее мечи мелькали как молнии. Артур же, используя свою защиту и силу, старался блокировать ее удары. Бой был напряженным, но Талия, используя свою ловкость и скорость, сумела нанести несколько решающих ударов, заставив Артура признать поражение. Победитель второго боя, Талия, снова объявил глашатай, и зрители поддержали ее громкими криками. Третий бой был между двумя опытными фехтовальщиками, Альбертом, известным своим мастерством владения рапирой, и Маркусом, предпочитающим широкий меч. Альберт, с грацией и точностью, кружил вокруг Маркуса, нанося быстрые уколы. Маркус, в свою очередь, использовал свою силу, чтобы блокировать атаки и контратаковать. Бой продолжался дольше других, оба участника показывали невероятное мастерство, но в конце концов, Альберт, используя свою скорость и точность, одержал верх. Победитель третьего боя, Альберт, объявил глашатай, и толпа снова взорвалась аплодисментами. Четвертый бой был самым зрелищным. На арену вышел Райнер, невысокий воин, чей кинжал выглядел почти безобидным, и Финн, молодой, но невероятно талантливый мечник, который предпочитал изящную саблю. Они оба были особенные в том, как сражались. Никто не выделялся скоростью, силой или странными навыками, но при этом оба были невероятно техничны. Каждый раз, когда Райнер делал выпад, Финн наносил ему точный укол. В итоге, Финн сумел измотать и обойти защиту противника для последнего удара. Победитель четвертого боя, Финн, провозгласил глашатай, и арена огласилась восторженными криками зрителей. И следующим был я. Выйдя на арену, я взглянул на Элизабет. Если ранее она меня и не видела, то вот сейчас точно узнала. Только вот, не подала виду, даже бровью не повела, когда заметила мой взгляд. Ну и отлично. Возможно, я был единственным, кто придал столько значения вчерашним задушевным разговорам. А значит, вряд ли такие посиделки повторятся. У меня есть только один путь – победить на турнире и затребовать личную встречу с королевой, чтобы рассказать ей о демонах и Глэм. Мой противник был совсем непростым. Его представили как некоего мечника из дальней страны. Удивительный факт, он также носил катану, и стиль его одежды напоминал японский. Неужели в этом мире есть аналог Японии? Занимательно. Перед началом боя мне позволили выбрать, какое оружие я хочу. Все это было обычное оружие, не чета моей черной катане. И, разумеется, имея такую возможность, я решил взять катану, благо такая тоже там была. Не ожидал увидеть человека, что использует наше оружие, прокомментировал мечник. Должен похвалить вас. Катана – очень хороший меч. Люди моего мира были последователями двух крайностей. Одни, преимущественно виабушники, считали катану самым лучшим оружием ближнего боя. Другие, преимущественно хейтеры первых, считали, что европейские мечи превосходили их во всем. Истина же была где-то посередине. Катаны разными бывают, как и европейские мечи. Катаны массового производства действительно уступают мечам европейских рыцарей, а мечи массового производства не сравнятся с катаной самурая. Но есть одно «но». В Японии были серьезные проблемы с качественным металлом для изготовления мечей, а в этом мире, похоже, таких проблем нет. И это значит, катана как оружие превосходит другие мечи. Поединок начался. «Покажите нам достойный бой!» — крикнул глашатай. «Не разочаруй меня, юный мечник!» — тихо произнес он. «Побеспокойся о себе!» Первый удар был нанесен быстро и неожиданно, но я успел уклониться, ощущая, как клинок свистит мимо. Мы обменялись серией ударов и блоков, каждый из нас стараясь найти брешь в защите другого. Должен признать, он был очень хорош. Титул позволяет мне достигнуть мастерства владения любым оружием у меня в руках. Именно поэтому я могу точно сказать, что он невероятно хорош. Удар, удар, удар, блок, уклон. Реальный бой на катанах отличается от того, что можно увидеть в фильмах. Атаки быстрые, резкие, и блокировать их невероятно трудно. Сражающиеся не могут пафосно упереться лезвиями о мечи друг друга и пытаться пересилить второго. Весь бой – это череда бесконечных ударов. «Ты искусный мечник, но в твоих движениях нет усердия», – сказал мне противник. «А чем ты?» – изогнул я бровь. «Твои движения, у тебя нет своего стиля боя. Ты просто используешь общие движения. Поэтому твой стиль так легко читаем. Я все еще не понимаю». Бросившись вперед, я начал атаковать еще усерднее. Раз за разом, раз за разом. Однако, казалось, ему все легче дается защита. Стиль воды, первая ката, пройдя под очередным моим ударом, он встал в странную стойку. Поток, благодаря оку мудреца я успел среагировать и поставить блок, но катана в моей руке не выдержала и разбилась на десятки осколков, один из которых порезал мне щеку. «Поединок окончен», — раздался голос глашатая. Мне же оставалось удивленно хлопать глазами. «Серьезно, я проиграл? Это что вообще за сюжетный троп?» Подобный исход действительно был для меня неожиданным. До этого момента все так удачно складывалось. Начало турнира как раз по моему прибытию, награда в виде разговора с королевой все будто специально подогнали под меня. На самом деле, я даже всерьез не задумывался, что могу проиграть, и это, честно говоря, чертовски обидно. Увидев мое состояние, Сара неумело пыталась меня поддержать, но, честно говоря, такое у нее получается не очень. Ну не такой у нее типаж. Весь оставшийся день я думал о более радикальном решении проблемы. Например, завтра, во время турнира подойти поближе к королевской ложе и крикнуть все, что должен донести до нее. Не уверен, что такой способ может спасти Ром, но квесты я выполню, и, наверное, это главное. До поздней ночи я прогуливался по городу, наслаждаясь атмосферой праздника. На первый день, оказывается, все не закончилось. Скорее даже наоборот, все только начиналось. Так я и не заметил, как оказался там же, где вчера мы с Элизабет разошлись. И какого же было мое удивление, когда я увидел тут эту женщину в том самом поношенном наряде. «Я уж думала, что вы не придете», — произнесла она. Честно говоря, не знаю, чего в ее словах было больше, обвинения или облегчения. А вот я был очень даже удивлен. Настолько, что даже обратился к ней, как и вчера. «Ты давно меня ждала?» – спросил я. «Не так уж и давно, всего лишь с наступления темноты», – улыбнулась королева. «С наступления темноты, но ведь сейчас уже 11:30. Вот это я заставил ее ждать. Так я обещал прийти до полуночи». Попытался я оправдаться в своем стиле. На самом деле, когда все так завернулось, мы оба не знали, что говорить. Прошло примерно 30 секунд в молчании, и так вечность продолжаться не могло. «Кстати, я сегодня участвовал на турнире. Решил я осторожно подступить к нужной теме. И, что случилось? Подыграла она мне, прекрасно понимая, что мы друг друга увидели. Про дуэль. Причем, полностью. Вздохнул я. И особенно это печалит из-за королевы. Она была так красива, что я хотел произвести на нее впечатление, признался я. По мне, вы были великолепны. Призналась она, подведя меня к тому, о чем я хотел поговорить. Так ты королева? Посмотрел я ей в глаза. Она сразу отвела взгляд. Разочарованы, почему-то предположила она. С чего бы? Быть королевой, здорово, не считаешь? Продолжил я говорить так же, как и вчера. По-хорошему, надо бы к ней на «вы», да уже поздняк метаться. Тем более, она, похоже, и не против. Может быть, так действительно кажется, но она отвела взгляд. Это ведет к одиночеству, верно? Понимающе улыбнулся я. А вы проницательны. Вздохнув, она подошла к речке и взглянула на свое отражение. Артур, я не знаю, что она хотела сказать, но я прервал ее. К сожалению, участь монарха печальна. Посвятить свою жизнь другим и самой остаться несчастной, полагаю, ты из тех, кто так сделал. Она несколько секунд помолчала, а затем улыбнулась. Да, так и есть, кивнула она. Так что же тревожит твое сердце, Элизабет? Я подошел к ней и сел рядом, уставившись на ее отражение в речке. Обещайте, что не будете смеяться. Осторожно взглянула она в глаза моему отражению. Я не даю обещаний, которые не выполню. Но я могу обещать, что никто не узнает от меня, что же тяготит сердце прекрасной королевы. Она мило улыбнулась. Вы льстец. Уверена, отдам отбоя нет. Не из тех я людей, которые будут играть на женских чувствах. Если уж выбрал женщину, никогда не отпущу. А сердце мое, как и моя душа, свободны. Говорил я искренне, но упустил момент того, что одной ограничиваться не буду. Какие красивые слова. Мило засмеялась она. Ну, коли вы обещали, то я расскажу о своей эгоистичной мечте, которой, возможно, не суждено сбыться. Наблюдая за ней, у меня уже появились догадки, о чем она, но озвучивать не стал. Лучше будет, если она сама расскажет. Я весь во внимании. Король Салым предлагает мне союз в грядущей войне с демонами, но взамен требует, чтобы я подкрепила свою решимость действиями и вышла замуж за его племянника. А ты, я так понимаю, мечтаешь о том, кого сможешь полюбить? Да, она молчала несколько секунд, но это и было подтверждение моим словам. Знаю, это невозможно. Почему же? Задал я встречный вопрос. Что? Простите. Она от изумления и недоумения посмотрела прямо в мои глаза. Говорю, если хочешь этого, вперед. С последствиями разберешься потом, когда они появятся. А пока же, просто пошли этого короля Салым. Тем более, от угрозы демонов их армия тебя не спасет, намекающе сказал я. В каком смысле? Женщина сразу нахмурилась. Только что на моих глазах она из Элизабет превратилась в королеву. Занятное изменение ауры. Возможно, у нее раздвоение личности. Никогда такого не видел. Демоны уже проникли в ваше королевство, рассказал я. Слышали историю о мертвом лорде Вильямсе из города Верит? Лицо Элизабет сразу стало мрачным. Да, к нему ворвались двое и убили его. Разумеется, короля слышала именно эту версию. На самом деле, один из этих двух, это я, признался я. Че что? Королева сделала пару шагов назад, испугавшись меня. Правда, не все было так, как ты слышала. Продолжил я. По дороге в город Ририт я встретил дочь лорда Вильямса. Она была храброй девушкой, но из-за нападения была убита. Убита? Демонами? Нет, покачал я головой. Полагаю, стоит начать издалека. Я начал свой рассказ с того, как сбежала из королевства Глэм. Настоящую причину я не назвал, незачем Элизабет знать, что я пришел из другого мира. Тем не менее, благодаря Саре у меня была ненадуманная причина – спасение сестры лидера повстанцев. Далее я продолжил с того момента, как повстречал девчонок, и как они были убиты разведывательной армией Глэм. Говорить о квестах также не стал. Заменил это тем, что менталист сам раскрыл подробности своей миссии, посчитав, что я у него в руках. Это есть, да. Королевство Глэм решило объявить вас предателями человечества, и совсем скоро на ваши земли явится его армия. Хуже всего то, что впереди войск пойдут герои. Те самые, она казалась подавленной. Я лишь кивнул на ее слова, но это только полбеды. Я решил рассказать обо всем этом и незавидной судьбе его дочери лорду Вильямсу, чтобы он донес эту информацию до тебя. И тогда демоны, притворявшиеся его слугами, Убили его и обвинили во всем меня, рассказал я. Долгих 5 минут она ничего не говорила, переваривала то, что я ей рассказал, и я не виню ее за это. Возможно, только что я изменил ее представление об реалиях этой эпохи. И почему я должна тебе верить? Спросила она. Даже вежливые нотки пропали из ее голоса. Можешь не верить. Не моргнув и глазом, ответил я. Такой ответ снова вывел ее из своего русла. Она подняла взгляд и посмотрела на небо. Полная луна освещала тьму, но это все ничего не значило. Глаза королевы потухли. И зачем все это было? Тихо произнесла она. Я же просто молчал рядом с ней. А что я мог сделать? Пообещать, что сам разберусь с демонами и Глэм. Что за абсурд? Тем более, при всем желании я бы и не смог это сделать. Уже поздно, добавила она. Ага, ответил я. Пожалуй, я пойду. Она медленным шагом направилась в сторону дворца, и чуть было не упала, поскользнувшись. Но я оказался рядом с ней и поймал. Спасибо, поблагодарила она, но при этом взгляд ее оставался мертвый, за все, и пошла дальше. Мне же оставалось надеяться, что с ней все будет хорошо, ну и наслаждаться завершенными квестами. Квест «Герой-спаситель» выполнен. Награда. Плюс 1000 опыта. 5 золотых монет. Классовый навык. Сертификат на приобретение оружия 3 ранга. Бесконечный. Я получил 5 золотых монет, целую кучу опыта и, что важнее, классовый навык и сертификат. С золотом все было понятно. А вот опыт, он позволил мне поднять 10 уровень, и, похоже, с ним все было не так просто. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Мана увеличилась на 100 единиц. Плюс 5 свободных очков характеристик. За достижение 10 уровня начисляется дополнительная награда. Плюс 5 свободных очков характеристик. Титул «Король некромантов». О, тут за красивую циферку награда установлена. Неплохо, неплохо. Хотя, как автор таких историй, я понимал, что так, скорее всего, и будет. С другой стороны, все немного хуже, чем я думал. На самом деле я рассчитывал на один халявный классовый навык, один случайный навык, 5 свободных очков характеристик и титул, а получил только последние. Жаль, такая награда очень даже вписывалась бы в логику. Хотя, даренному коню в зубы не смотрит, так что меня и так все устраивает. Так вот, касательно нового классового навыка, король некромантов, глубоко внутри в вас дремлет невероятно темная душа. Кто же это, неизвестно, но одного его имени достаточно, чтобы заставить дрожать души всех живых, и заставить трепетать души всех неживых. И, чем сильнее становитесь вы, тем ближе становится момент пробуждения короля. Титул дает навык «Королевское право». «Королевское право» – активный навык, позволяющий преобразовать материю в энергию и поработить ее, и преобразовать энергию в порабощенную материю. Ничего не понятно, что дремлет внутри меня. Очень надеюсь, это какая-нибудь бактерия, которая проникла в меня через рот. Потому что другие варианты мне совсем не нравятся. Правда, то, что я получил навык, радует. Надо будет обязательно его испытать. Но только это еще не все. Помимо повышения уровня и награды за это, я также закончил квест и получил дополнительную классовый навык. Длань смерти, активный навык, позволяющий убить энергию, которой коснется рука повелителя смерти. Что за странное описание? В каком смысле убить энергию? Это как вообще? И, что тоже важно, какое это вообще имеет отношение к некромантии? Я думал, некромант – это тот, кто воскрешает мертвых и призывает скелеты. Но в этом мире какой-то неправильный некромант. В общем, сложно все. Ну и последняя награда – сертификат 3 ранга. Но эта награда не стала таким уж откровением. Из магазина я и так знал, что оружием 3-го ранга считаются снайперские винтовки. Пули для нее стоят 100 душ, что очень даже много. С другой стороны, хорошая снайперская винтовка вполне может оправдать такие затраты, начиная от дальности стрельбы и заканчивая мощностью некоторых видов. Только это все награды за первый квест. А ведь есть еще один. Квест «Герой-спаситель 2» выполнен. Награда. Плюс 1000 опыта. 10 золотая монета. Книга навыка «Проводник». Монеты я сразу засунул в инвентарь. Опыта, к сожалению, не хватило, чтобы поднять уровень. А навык «Проводник» – пассивный навык, позволяющий без вреда пропускать через себя энергию и получать ее свойства. Еще один непонятный навык, который также нужно будет опробовать, пока не знаю как, но, думаю, разберусь. К сожалению, за эти 2 квеста я не получил ни редкого, ни уникального артефакта, а ведь очень хотелось. Но, теперь мне просто надо свалить из страны, и я выполню последний на данный момент активный квест, и получу свой артефакт. Ну, по крайней мере, такие у меня сейчас планы. Вернулся в трактир я уже с отличным настроением. Сара на меня подозрительно поглядывала, пытаясь понять, что же такого случилось, что я такой довольный. Примерно так же вела себя Настя, когда ревновала, но не думаю, что это относится к Саре. У нас ведь не такие отношения. Закрыв глаза, я попытался заснуть. Завтра проведу парочку тестов своих новых навыков, и можно будет уходить из ром. От автора. Пока что вот, одна глава, но у меня есть хорошие новости. В полдень по МСК снова прода. Причем, большая, очень большая. Глава 15. Первое, что я сделал утром, проверил, на что я теперь способен. Без огнестрельного оружия, разумеется. Начать я решил с физической силы. Каждый уровень понемногу поднимал мои физические возможности, и это не считая повышения характеристик. И как это сделать в средневековых условиях? Ничего лучше, чем просто сделать отжимания, я не придумал. И после 500 отжиманий мне это надоело. Не скажу, что я совсем не устал, но еще отжиманий 300 точно сделал бы. А это, я скажу, уже результат. Попытка сделать удар по большому булыжнику привел к плохому результату. А-а, мать твою, больно. В глубине души я надеялся, что с удара разобью его на кусочки. И хотя силы удара для этого не хватило, случилось кое-что другое. Трещины по месту удара пошли трещины. И это значит, что я уже достиг сверхчеловеческого показателя в этом. Забег на 100 метров также показал превосходные результаты. Стометровку я пробежал за 7-14 секунд. Откуда я знаю точное время? Благодаря оку мудреца, разумеется. Проверил я и скорость реакции. Даже соком полет пули я не вижу. Но благодаря этому навыку знаю заранее, куда прилетит пуля. Немного подумав, я из интереса задумался о распределении характеристик. И как я их распределил? Уравнял все имеющие характеристики. Ну, насколько смог со своими 50 свободными очками. А после снова провел те же исследования. А в частности, ударил по тому же камню. И, что удивительно, на этот раз кулак вошел в камень на пару сантиметров. Такой удар, если попадет по человеку, раздробит его черепушку. Дистанцию в 100 метров я пробежал теперь уже за 3,91 секунду. Теперь уже совершенно точно, нечеловеческий результат. Ну а выполняя я даже не пытался, слишком долго и много мороки. Уверен, на этот раз отжиманий будет не меньше 2000. Как последний элемент тренировок, я попытался разглядеть пулю уже после выстрела. И, кажется, у меня получилось. Почему кажется? Потому что я не уверен. Все было слишком быстро. Но, будем считать, я своего добился. Сейчас мой статус выглядит так. Имя – Артур. Раса – Человек. Уровень – 10. Мана – 1000. Класс – Некромант. Титулы. Незначительная аномалия. Шутер. Король некромантов. Характеристики. Сила. 22. Ловкость. 22. Выносливость. 22. Интеллект. 21. Дух. 21. Свободные очки характеристик. 0. Навыки. Активные. Оружейный магазин. Королевское право. Длань смерти. Пассивные. Сбор душ. Электро. Глаза смерти. Око мудреца. Контроль. Проводник. Совсем неплохо, я полагаю. По крайней мере, для того, кто еще месяц назад был самым обычным человеком. Ближе к полудню я пошел посмотреть на турнир. Было действительно интересно посмотреть, кто все-таки победит. Хотя, по мне, победитель уже очевиден. Я уселся на трибунах, чувствуя, как в груди разгорается досада от собственного поражения. Сейчас, когда я стал значительно сильнее, в голове снова и снова крутится повтор той битвы, в поисках выигрышной стратегии. А меж тем, обстановка на арене все накалялась. Вокруг шумела толпа, воздух был наполнен запахами жареного мяса и сладостей. И королевы не видать там, где она была вчера. Наверное, обсуждает со своими советниками то, что я вчера ей рассказал. Когда я сюда пришел, уже шел полуфинал. В первом бою сражались Талия и Леонард. Искусная красавица одержала уверенную победу. Ее стиль боя с двумя мечами был очень опасным. Она беспрерывно атаковала и не давала противнику продохнуть. Бой закончился всего через минуту после начала. Второй бой был еще менее интересным. Мечник и Финн сошлись в неравной битве. Закончилось все тем, что мечник использовал ту же технику, что и в прошлый раз. Вроде он назвал ее первой катой. Катана сломала бедному гению меч и лишила его руки. Он так безумно вопил, что даже мне стало его по-настоящему жаль. Победителем турнира, ожидаемо, стал тот самый дядька, который вынес меня в одну калитку. Если бы не он, у меня были бы реальные шансы сразиться с Талией. Впрочем, теперь это не так уж и важно. С королевой поговорил, квесты выполнил. Осталась только легкая досада от проигрыша. Мечника увели для личной встречи с королевой. Оно и понятно. Элизабет не дура, понимает, что победитель может оказаться совсем уж чокнутым. Так что лучше всего будет, если зрителей не будет свидетелями, просто на всякий случай. Я тоже ушел. Перед тем, как покинуть город, я решил прогуляться по магазину и прикупить себе все потенциально полезное. Одежду всякую, приличную. Ингредиенты для готовки, а то эти сухпайки изрядно надоедают при длительном путешествии. Ну и, как вишенка на торте, кровать. Да, я собираюсь прикупить себе роскошную кровать. Буду спать в лесу на кровати, и что? Что вы мне сделаете? Правда, пока я все это покупал, на сердце было грустно, хотелось бы еще раз встретиться с Элизабет, но она активировала стервозный режим королева, и поговорить с ней будет сложнее. Ну или я так думал. Получен квест. Мы в ответе за тех, кого приручили. Описание. Один из высших демонов пришел в королевство, чтобы убить королеву Элизабет. Показав крупицу своей силы, он уже добился встречи с ней. Ее жизнь в опасности. Поторопитесь, иначе опоздаете. Награда. Плюс 5000 опыта. 50 золотых монет. Книга навыков меч полумесяца. Какого черта, неужели этот мечник? И, что мне нужно было делать? Награда за квест неплохая, но действительно чего-то стоит лишь навык неизвестной силы. Да и желание сорваться прямо сейчас, чтобы спасти Элизабет, у меня не появилось. Да, именно так, и потому я удивлен, что квест не о возможном реванше с мечником. Потому что это меня интригует гораздо сильнее. Отсюда до дворца километра 5. Это было чертовски далеко. Если демон уже встретился с ней, а именно так говорит описание квеста, то неизвестно, сколько у меня времени. Просто побежать в ту сторону будет слишком долго. Мои губы разошлись в предвкушающей ухмылке. Не думал, что мне придется использовать этот прием так скоро. Усилием воли я усилил выработку электричества своим телом. А после — активация навыка «Проводник». Вы слились с энергией электричества. Получен новый навык «Покров Императора Молний». «Покров Императора Молний» – активный навык, позволяющий перейти в особое состояние единения с электричеством. Чем больше электричества было сгенерировано, тем мощнее будет эффект единения. Не думал, что это позволит мне создать новый навык. Впрочем, это возможно только благодаря слиянию эффекта навыков электро, контроль и проводник. Мое тело начало слабо светить энергией, как и глаза, и маленькие электрические цепи били от меня во все стороны. Я на невероятной скорости направился к дворцу. Слияние с электричеством позволяло мне двигаться так быстро, что даже соком мудреца все вокруг начало расплываться. Всего за десяток секунд я оказался рядом с дворцом, и всего за один прыжок поднялся на высоту десятка метров и ворвался внутрь дворца через оконную раму. Тут же я встретил и его, моего бывшего противника, который стоял с окровавленным мечом, и десяток тел вокруг него. Он убил всех стражников Элизабет. Осталась только королева, и та была сильно ранена. Покров Императора Молния пропал. Похоже, того количества электричества, который я выработал, хватило только на это. Ну и ладно, главное, я успел вовремя. Достав из инвентаря пистолет, я открыл огонь. Я не настолько глуп, чтобы кричать ему перед тем, как открыть огонь. Вот только, я не ожидал, что он успеет отреагировать на пулю, выпущенную в спину. Но, к моему ужасу, он не просто увернулся, он отбил пулю своим мечом. Сердце застучало в груди быстрее. Возможно, я его недооценил, и прийти сюда была ошибка. Ты — он выглядел немного удивленным, когда увидел меня. Напасть в спину — верное решение, но ты действительно думал, что пули смогут остановить меня? Усмехнулся он.